Сколько мне еще нужно опыта? 455. Хорошо, может быть, мне стоит попробовать ходить по воде? Эх, жаль, что поблизости нет никаких водоемов. Ну что ж, и так уже неплохо. Расинган. Нет, я думаю, что для его создания мои навыки еще недостаточно хороши. Я сел на землю. Может быть, мне следует попробовать использовать команду ждать? Нет, я не хочу случайно пропустить звонок. Хорошо. Черт. Итак, очки навыков. Вложить в один навык или раскидать на многие. Красноречие явно стоит подтянуть. Но максимизировать тайдзюцу так быстро, как я могу, это тоже очень важно. Да, те же аргументы, что и раньше. Походу, пока этим не стоит заниматься. Ладно, неважно. Нужно попробовать Расинган. Как же там было то? Итак, я протянул руку, достал мяч из инвентаря и начал собирать анем чакру. Затем начал постепенно двигать чакру в мяче в одну сторону, затем в другую сторону, а затем я почувствовал укол, когда чакра в моей руке внезапно исчезла. Отмахиваясь от боли в руке, я прочитал неизбежное сообщение, которое, как я и подозревал, должно было прийти. Проверка контроля чакры не удалась. 42-80. 80. Тогда как же Наруто? Он использовал теневого клона для дополнительного контроля. Сумасшедший. И тут раздался звонок. Во всяком случае, моя чакра медленно пополнялась, так что я не волновался о ее пополнении и быстро побежал к уже формирующейся шеренге. Нас повели обратно в класс, в котором мы впервые оказались, и Аквасенси снова стоял у доски. С возвращением, класс. Итак, теперь мы поговорим о чакре. Могу ли я попросить добровольца описать, что такое чакра? Моя рука взлетела прямо вверх, потому что у меня есть 10 интеллекта. Это будет несложно. Симода, рассказывай. Отлично. Чакра – это смесь физических и духовных энергий, генерируемых спиралями чакры, выпалил я. Это то, что питает все дзюцу и является основой всего, что делают шиноби. Очень хорошо, кивнул Акава. Чачин, 100 опыта. Осталось еще 355 очка, и я, наконец-то достигну второго уровня. К счастью, я смог удержать свой победный танец в голове, и Акава продолжал читать лекцию о различных способах использования чакры и о том, что печати являются основой формирования техник шиноби, и что их нужно совмещать с движением чакры для получения результата. Увлекательная штука. Я знаю, что в моем старом мире было много людей, которые верили в подобные практики, хотя эффект был далеко не таким выраженным, как здесь. В любом случае, там это больше воспринималось как один из способов духовного развития. Но это также напомнило мне то, что я обычно рассматривал. Когда я рос, я играл в Neverwinter Nights и Dungeons and Dragons. Я всегда, когда выбирал колдуна, основывал свое развитие вокруг одной вещи – метамаги. Я ненавижу анимацию кастинга. Она занимает слишком много времени, объявляют о вашем присутствии врагу, и если вы парализованы, вы ничего не можете сделать. Специализация в тайдзюцу может помочь мне избежать таких мелочей, как прерывание создания дзюцу. Особенно если я получу какой-то стиль, основанный на уклонне, но я не уверен, что такой стиль вообще существует в этом мире. И он на самом деле не решает проблему, которая действительно начинает меня раздражать. Я в конечном итоге получу анимацию кастинга, или придется создавать ручные печати. Возможно, мне также придется, по крайней мере, сказать вслух название моего дзюцу, если в этом мире все работает, как в аниме. Ух ты, странный ход мыслей. Я в аниме, я в жестоком, кровавом аниме, где показан целый мир, но все равно в аниме. ХМ. Начало игры, создания персонажа, часть 5. В любом случае, в моей книге есть целый список перков, так что сперва нужно оценить то, что у меня есть. Жаль, что у меня нет пошаговой инструкции, чтобы знать, как лучше брать перки, но нет смысла плакать из-за того, что только могло было быть. Хотя вопроса «могло было быть» навел меня на другую мысль. Могут ли быть такие дзюцу, которые не требуют ручных печатей? Помимо Расингана, который, безусловно, является одним из лучших дзюцу в мире, что я воспринимаю как знак того, что я на правильном пути, еще был трюк с мегатонными ударами Цунаде, который собирал чакру и высвобождал ее в момент удара. Похоже, в этом случае никаких ручных печатей не использовалось. Ха, ну, этот дзюцу вписывается в два моих отмеченных навыка, тайдзюцу и контроль чакры. Вероятно, оно будет иметь достаточно высокие требования для них обоих, но это то, к чему нужно стремиться. Интересно, смогу ли я просто понять этот дзюцу, как я сделал это с ходьбой по деревьям и, вероятно, расинганом, если бы проверка контроля чакры прошла успешно, или мне нужно будет учиться у самой Цунади. Хэммм. Кстати, говоря о хождении по деревьям, что было бы, если бы я провалил эту проверку? Если я бы вложил слишком мало, я бы просто упал. Вложил слишком много, дерево бы под ногами разрушилось. Подождите, я только что об этом подумал, и это идеальное прикрытие. Я изучу мегатонный удар Цунади, и если кто-то спросит меня об этом, я могу просто сказать, что думал о том, чтобы использовать побочные эффекты использования слишком большого количества чакры во время хождения по деревьям. Идеально, Симода. Хм, я вытянулся по стойке смирно, когда комната затряслась и за окнами ударила молния. Не хочешь ответить на вопрос? Мне очень жаль, Синси, я задремал, ответил я, вызвав еще большее бешенство учителя. Пожалуйста, повторите вопрос. Чачин, успех проверки красноречия. 24-20. Фух, улучшенное красноречие уже спасает мою задницу. И это дало еще 10 опыта в уровень. Ты знаешь, какие печати мы используем в дзюцу? Спокойно спросил он. Чачин, успех проверки интеллекта. 10-9. 50 опыта. Потрясающе. Знаю, есть вол, лошадь, кролик, птица, тигр, дракон, обезьяна, овца, крыса, змея, собака, свинья, процитировал я по памяти. Это очень хороший ответ, Симода, сказал Акова, несколько удивленно. Урок, каким бы скучным он ни был, становится в некотором роде интересным, когда Акова продемонстрировал упражнение по контролю чакры, прикрепляя лист к пальцу и заставляя его буквально танцевать на его руке. Интересно, смогу ли я сам заставить лист сделать это? Наверное, смогу. Ученики, позвал Акова Синси, перекрывая звон колокольчика. Ваши домашние задания, упражнения с листьями, и вы должны будете продемонстрировать его, когда завтра придете. Значит, я должен заставить лист станцевать кан-кан? Классно. Я буду тренировать свой лист, чтобы он стал лучшим танцующим кан-кан листом во всех стихийных странах. Тот факт, что это будет единственный танцующий кан-кан лист во всех элементарных странах, уже не так важен. Осталось 295 опыта до уровня. Быстрее бы. Я встал и вышел из здания, чувствуя на себе взгляд Аковы. Часть меня была признательна за то, что он предпочел не наказывать меня, но в конечном итоге это было бы плохим примером для всех остальных. Все-таки, несмотря на то, что я правильно ответил на заданный им вопрос, я не слушал его. Это плохо. Я должен чувствовать себя плохо от того, что я косвенно обманул учителя, и мне это сошло с рук, но ложь — это неотъемлемая часть жизни мира шиноби. Мне нужно принять это и сделать все возможное. О, кого я обманываю? Этот мир буквально полон различных возможностей. Я несказанно рад, что не приземлился в Вархам мир 40 000. Это место не имеет ничего общего с той сумасшедшей вселенной. Квест обновлен. Первый шаг закончено. Посетите Академию Шиноби в первый раз. Вернитесь в приют. На моем пути мистические диалоговые окна. Подождите, я не Дэдпул. Мне нужна моя собственная фишка. Поэтому я быстро вернулся в приют и открыл дверь. Я ожидал, что Наруто будет ждать меня, заставив дыхание. Но меня никто не встретил. «Ммм, Наруто!» — крикнул я. «Он вышел», — ответила Матрона, выходя из-за угла. «Как прошел твой первый день в Академии?» «Потрясающе!» — сказал я, фонтанируя эмоциями, как 8-летний ребенок, которым я якобы и был. Мы сражались друг с другом и бросали кунай, и я правильно ответил на все вопросы. «Хорошо, хорошо», — улыбнулась Матрона, поглаживая меня по голове. «Я рада, что у тебя был хороший день. Иди умойся, скоро ужин. Глупая единичка в харизме. Мне действительно нужно это исправить в ближайшее время. Как угодно. Интересно, куда же делся Наруто? Надеюсь, с ним все в порядке». Я услышал, как справа хлопнула дверь. «Что это было?» — спросил я Матрону, которая уже повернулась, чтобы идти на кухню. «Не знаю», — бросила она через плечо. «Обновление квеста. Первый шаг. Выполнено. Возвращение в приют. Исследуйте шум». «Я сейчас приду», — сказал я, поворачиваясь, чтобы пойти проверить. Я свернул за угол и увидел у двери в подвал сиротского приюта двух моих товарищей сирот Сантанаара и Ашиду Рикю. Очевидно, они тоже были учениками Академии. Они захлопнули дверь в подвал и держали ее закрытой спиной, упираясь ногами в стену напротив. «Так и в чем дело?» – спросил я. Они смотрели на меня с некоторой паникой. «Ни в чем», – ответил Наара. «Да, и не лезь не в свое дело», – добавил Рикю. Хорошо, у меня может быть и единичка в харизме, но есть несколько способов снять шкуру с кошки. Какое странное выражение. Ладно, Абасаан просто попросила меня пойти умыться, ответил я. Извините за беспокойство. Я прошел мимо них, направляясь в туалет. Я закрыл дверь и включил кран с водой. Затем я открыл дверь так тихо, как только мог. Успех проверки скрытности. 17-15. Плюс 10 опыта. Успех проверки восприятия. 5-5. Плюс 20 опыта. О, еще один навык, который мне, возможно, понадобится повысить в какой-то момент в будущем. Это было близко к провалу. Как ты думаешь, когда они уйдут? Спросил Нарарикю. Не знаю, ответил он шепотом. Я не думал, что крысы могут стать такими большими. Зачем ты вообще кормил их солдатскими пилюлями? Спросил Нара. Казалось, он вот-вот расплачется. Вот дерьмо. Видишь ли, я боюсь крыс. Дело не в том, что я был травмирован, когда крыса кричала на меня, а потом убежала, когда я был ребенком, а в том, что я знаю, что у этих тварей железо в зубах, они прогрызут все, что угодно, они невероятно умные и могут развить ненасытную жажду к человеческой крови, если ее попробуют. Если они мутировали, чтобы стать еще более опасными, и если эта мутация стала постоянной, то дети умрут, если что-то не будет сделано прямо сейчас, особенно младенцы в детской, которые очень уязвимы и не могут защитить себя сами. Это была твоя идея, горячо возразил Рикю. Значит, ты и должен рассказать об Асан. Это ты сказал, что это хорошая идея, огрызнулся Нара. И нам надо убираться отсюда. Дай суки уже был здесь, и если мы будем и дальше оставаться здесь, то будем выглядеть подозрительно. Так что же нам делать? Спросил Рикю довольно испуганно. Надеюсь, действие солдатских таблеток скоро пройдет, сказал Нара слабым голосом. О, хорошая мысль, но крысы все равно останутся проблемой. Мы расскажем об Аса на крысах после ужина, сказал Нара, немного успокоившись. Надеюсь, что к тому времени действие таблеток пройдет. Тогда она сможет их убрать, и никто ничего не узнает. Хмм, если они кормят их целым солдатским таблеткам при учете размера крыс, то я не думаю, что таблетки прекратят свое действие так быстро. Возможно, не раньше, чем через несколько часов, если не больше. Они встали и побежали на кухню, а я выключил воду. Квест обновлен. Первый шаг завершено. Исследуйте шум. Очистите подвал от солдатских крыс. Солдатские крысы, я думаю, что это более креативно, чем просто гигантские крысы. Я открыл дверь в подвал. Темнота, царящая там, не очень-то меня радовала. Затем у подножия лестницы я увидел пару блестящих глаз. А нет, вы не подниметесь наверх. Я быстро закрыл за собой дверь и спрыгнул вниз. Крыса, увидев меня, завизжала, обнажив свои потемневшие зубы, которые, если честно, очень напугали меня, но она была недостаточно быстра, чтобы увернуться от двух ног, которые наступили ей на голову, мгновенно сломав шею. Плюс 5 опыта. Я услышал виск и, осмотревшись, увидел крыс, пирующих на различных запасах еды внизу. Да, все это уже несъедобно. Здесь было не так уж темно, из-за факелов, зажженных и стоявших в креплении на стенах. Крысы бросились вперед. Две из них рванулись к моим ногам, но я прыгнул и попытался снова наступить на одну, но крыса просто увернулась и укусила меня в икру. Минус 15 АЗ, очков здоровья. Я ударил ее по голове одноручной сенокосилкой, но она все еще была живой. Еще одна прыгнула и вцепилась в мою руку, принеся немалую боль, к тому же вызвав кровотечение из раны, а я ударил ее, сбросив обратно на землю и добив уларом ноги в голову. Минус 10 АЗ, плюс 5 опыта. Неплохо, но сколько же их еще осталось? Ах, задняя часть моего колена была рассечена, поставив меня на колено и погрузив в шок, а затем крыса ударила меня в спину, отправив меня на землю. После этого меня атаковали сразу две крысы. Минус 10 АЗ, минус 15 АЗ, минус 10 АЗ. Да, я походу по уши в дерьме. Я перекатываюсь на спину, упираюсь локтем в крысиную морду и отбрасываю ее от себя. Я отпрыгнул назад, но крыса, которая грызла мне спину, теперь цеплялась за мою спину бритвенными когтями, а во рту у нее явно был кусочек моего плеча. Минус 1 АЗ, минус 1 АЗ, минус 1 АЗ. Мое здоровье постоянно уменьшалось, потому что крыса на моей спине постоянно наносила урон, кусая меня, и это было очень больно. А придумал. Я подпрыгнул и упал на спину, раз, другой, пока уменьшение здоровья не прекратилось, и крыса безвольно не свалилась с моей спины. плюс 5 опыта. Она стоила явно больше, что за дерьмовая игровая система. Все было плохо. Мое здоровье снизилось до 129, и я был почти уверен, что моя рука была близка к тому, чтобы я стал калекой, что само по себе было очень плохо. И не только это, но мой журнал квестов еще не обновился, а это значит, что где-то рядом со мной есть еще одна крыса. Я тяжело дышал, и из полученных ран сочилась кровь. Где крыса? Где крыса? Серьезно, где? Крысы точно не должны скрываться в такой ситуации. Ни в одной из РПГ, в которые я раньше играл, такого не было. Визг заставил меня поднять глаза и увидеть, как пропавшая крыса прыгает мне прямо в лицо. А черт, она начала кусать и царапать мое лицо, а я бил ее кулаками, надеясь от нее избавиться. -20 АЗ, -25 АЗ, -25 АЗ. Долбанный дополнительный урон от попадания в голову. Затем я все-таки сбросил ее с помощью чрезмерного применения силы. Она попыталась укусить меня за нос, но я отшвырнул ее со всей силой, на какую был способен. Кровь текла в мои глаза, заставляя постоянно ее смахивать, чтобы я вообще мог хоть что-то видеть. Затем игра порадовала меня еще одним сообщением. Ваша голова искалечена. Используйте медицинское дзюцу или поспите в постели, чтобы залечить повреждения. Что ж, приятно знать, что использование кровати все еще лечит меня. Сквозь заливавшую глаза кровь я с трудом пытался различить крысу в тенях, которые в свете факелов, казалось, сливались друг с другом. Вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо, дерьмо, дерьмо. Это очень плохо. И тут я увидел ее, отчетливое размытое пятно крысы, рвущееся к моим ногам. Удача, не подведи меня. Удар в голову пришелся точно в цель, заставив ее отлететь и врезаться прямо в стену. Плюс 5 опыта. Квест обновлен. Первый шаг завершено. Очистить подвал от солдатских крыс. Поговорите с Матроной Кумико. У-у-у-у. Ну, я думаю, ох, как меня бесит, что я ни хрена не вижу. Ладно, Матрона, Абасан, или Кумико, или как там я должен ее называть, потребует доказательств. Так что, где эти трупы? С большим отвращением я схватил каждый труп крысы за хвост и держал их в кулаке, и почему-то чувствовал себя придурком. Я медленно поднялся по ступенькам, потому что не хотел упасть и подвергнуть опасности оставшиеся у меня 59 очков здоровья. Я поднялся наверх и открыл дверь. Дай, суки, что случилось? Я вытер глаза рукой и увидел, что Матрона смотрит на меня с шоком и беспокойством. За ней стояли Нара и Рикю, белые как полотно, и тоже смотрели на меня и на увеличенных грызунов в моей руке. Может быть, немного на то, немного на другое. О, я узнал, что кто-то накормил крыс в подвале солдатскими таблетками, объяснил я, поднимая крыс, чтобы они увидели. Я вошел и уничтожил их для тебя. Я, да, я это вижу, сказала Матрона, которая, естественно, очень беспокоилась о моем здоровье. А-а, ей не все равно. Мы должны немедленно доставить тебя в больницу. Я даже не собираюсь спорить. Пытаться убедить ее в правдивости того, что все будет в порядке, если мне дадут поспать, абсолютно бесполезное занятие с моими характеристиками. Хорошая идея, Абачан. Обновление квеста. Первый шаг. Закончено. Поговорите с Матроной Кумико. Переночуйте в больнице. Что ж, это было прямолинейно. Ну а Кумико просто подхватила меня на руки и со скоростью ниндзя понесла меня к госпиталю Коноха. Один взгляд на мои раны, и меня сразу же отправили в реанимацию, где меня накачали обезболивающими, что я очень даже оценил. Я не сказал ни слова. На самом деле мне даже не пришлось ни о чем беспокоиться и отвечать на какие-либо вопросы. Матрона, как мой законный опекун, сама обо всем позаботилась. Мне довольно быстро промыли раны и положили в палату. Когда меня уложили в постель, я решил, что пора спать. Примерно часов 5. Когда я проснулся, было 22:29, так что старая функция сна из Fallout все еще работала. Квест завершен. Первый шаг. Плюс 300 опыта. Неплохо. Бум-бум-бум-бум. Вы повысили уровень. Достигнут уровень 2. Ниже был список моих навыков. Для того, чтобы в будущем изучить мегатонный удар Цунади, я вложил все 20 очков, полученных за уровень, я вложил в контроль чакры. Это дзюцу было невероятно полезно, плюс я смогу изучить Расинган, который был достаточно хорош, чтобы стать фирменной техникой Наруто, ну если не считать его клонов. Это увеличило контроль чакры до 62. Неплохо. Следующими были перки. В этом списке были перки. Интенсивное обучение, энтузиаст тайдзюцу, быстрый ученик и настенный гусеничный движитель. Интенсивное обучение позволит мне поднять любой из моих пунктов С, П, Е, С и А, Л на 1. Это могло бы легко решить мою проблему с харизмой, которая была действительно плохой, но в то же время я привык не получать много внимания от окружающих. Это не значит, что я умру от разговора с человеком, но есть и другие вещи, которые более важны для моего выживания в этом мире. Итак, увеличение моей харизмы входит в мои планы, но увеличение удачи я считаю более приоритетной целью. Энтузиаст Тайдзюцу был интересным вариантом. Этот перк увеличил мой урон и силу специальных приемов на 10%. Таким образом, мои удары нанесут больше урона, а мои захваты и броски будут более эффективны. Отличный перк. Быстрый ученик сделает так, что я буду получать на 10% больше опыта всякий раз, когда я получаю опыт. Я всегда проходил мимо него, говоря, что опыта достаточно, чтобы достичь максимального уровня, даже если бы меня оштрафовали меня на 10% опыта за каждый полученный опыт. Но сейчас, взяв этот перк, я смогу стать сильнее гораздо быстрее. С другой стороны, я нахожусь в целом годе до начала сюжета, когда и будет происходить все основное дерьмо, поэтому я думаю, что смогу удержаться от взятия этого перка. По крайней мере на этот раз. Настенный гусеничный движитель сделает мое дзюцу хождение по деревьям на 15% мощнее, и меня на 15% будет труднее сбросить с вертикальных и потолочных поверхностей. Хм, я разрываюсь. Я действительно хочу довести свою удачу до 10%, чтобы у меня появился этот сладкий 10% шанс на критический удар. На самом деле это то, что произошло во время тренировки метания кунаев в мишени, и это до меня дошло только теперь. Мой бросок куная стал критическим, из-за чего кунай застрял в центре мишени. Гарантированная атака с дополнительным уроном – это не то, на что стоит чихать. Кроме того, есть энтузиаст Тайдзюцу, который потрясающе подходит для боя. Быстрый ученик вызывает у меня противоречивые эмоции, и уж точно я не чувствую необходимости получать настенный гусеничный движитель в данный момент, одно название чего стоит МММ. Ну, удача свела меня с Наруто, как бы банально это ни звучало, это удивительно. Поэтому я знаю, что удача может мне обеспечить в нужный момент буквально чудо, но энтузиаст Тайдзюцу был удивительным перком, более стабильным и надежным. ХММ. Честно говоря, удача, кажется, выполняет двойную задачу, обеспечивая удивительные преимущества и компенсируя мою самую большую слабость. Так что да, я выбрал интенсивное обучение, а затем увеличил свою удачу до 10. Игра была приостановлена во время повышения уровня, что было чертовски приятно. Когда мир снова окрасился в цвет, я заметил, что на дворе действительно ночь. Мне больше не было больно, и мое здоровье было на максимуме. Мое зрение не плыло, так что голова, похоже, была в порядке. Я почти уверен, что это потому, что я решил вздремнуть, хотя врачи-ниндзя тоже явно не зря ели свой хлеб. Может быть, это смесь того и другого. Ладно, вопросы на потом. Прямо сейчас я чувствую себя потрясающе, зная, что только что завершил свое первое задание. А также я понимаю, что любая попытка уйти пораньше приведет к задержанию разгневанным моим побегом медперсоналом. Так что нужно возвращаться ко сну. На этот раз я посплю до утра. Долгие 4 года, часть 1. И я проснулся. Солнце лилось сквозь жалюзи, которые почему-то были опущены. Я быстро встал с кровати, чувствуя себя просто потрясающе. Кожа под бинтами начала чесаться, поэтому я быстро развязал их, с восхищением глядя на то, что хотя они все еще были испачканы кровью, ран под ними не было. Потрясающе. Капельницу из моей руки удалили, потому что в ней не было необходимости, а я ненавижу капельницы. Их было достаточно во время химиотерапии в моей первой жизни. Хех, это тоже было примерно в этом возрасте. Ах, воспоминания. Я покачал головой и выбрался из постели. Так, надо сосредоточиться. Далее я сделал несколько упражнений на растяжку, разогревая мышцы. О, ничего себе. Вчера я впервые повысил свой уровень, и это великолепно. Я закончил самое длинное обучение в истории игры, и это сделало меня счастливым. Интересно, будет ли у меня больше квестов, пока я в академии, или я буду просто получать опыт, будучи хорошим учеником или что-то в этом роде. Скорее всего, смесь того и другого. Вряд ли ученики академии тратят все свое время, убивая крыс или занимаясь чем-то подобным. Сделав последнее упражнение, я сел на кровать, обдумывая то, что произошло во время боя. Когда я нанес удар по той первой крысе, я подумал, что будет легко, но другие крысы быстро объяснили мне, что я был неправ. Первый настоящий бой в мире, и я чуть не погиб от практически обычных крыс. Капец. Сейчас я в порядке, конечно, но это было очень опасно. У меня нет возможности загрузить сохранение. Если бы я действовал немного хуже, то вернулся бы в загробную жизнь. В лучшем случае мне бы пришлось начинать игру заново с младенчеств, а через это я проходить снова точно не хочу. Снаружи послышались голоса, и было слишком поздно нырять в постель, потому что один из врачей и Матрона Кумика уже входили в мою палату. То, что произошло дальше, было вполне предсказуемо. Они разинули рты, глаза вылезли из орбит, а челюсти практически упали на пол. «Привет, теперь я в порядке», — сказал я, помахав им рукой. «Я же еще не опоздал в академию, ты в порядке?» Наконец смогла открыть рот Кумика. «Я не...» «Как?» Доктор пришел в себя немного быстрее. «Молодой человек, вы не знаете, есть ли у вас кепки Гинкай, а разве для этого не нужны странные глаза?» — смущенно спросил я. Доктор сверкнул глазами. «Молодой человек, нет, я не знаю, есть ли у меня кепки Гинкай», — быстро сказал я, успокаивающим тоном. «Я просто знаю, что когда я проснулся, я чувствовал себя хорошо. Это и у меня есть пространственная аномалия, которая упрощающая получение силы и дающая мне возможность стать самым могущественным человеком на свете благодаря нарушению правил этого мира, с помощью игровой системы, разработанной для апокалиптической пустоши. Но если я скажу ему об этом, то он мне просто не поверит, а если даже и поверит, то нафига оно мне надо?» «Хмм, понятно», — сказал доктор, задумчиво подпер рукой подбородок. «У вас явно есть какая-то форма кепки Гинкай, связанная с регенерацией. Вы замечали какие-нибудь аномалии, когда он рос?» «Ну что ж», — Матрона на мгновение задумалась. «У него всегда был странный и очень точный график сна. Он спал по 8 часов в сутки и бодрствовал 16, даже когда он был младенцем». Глаза доктора расширились. «Понятно. Думаю, что его кепки Гинкай имеют какое-то отношение ко сну». Они заговорили, а я как бы отключился. На самом деле я не волновался. Я был сиротой и, насколько мне было известно, никто не знал, кто мои родители. Я никогда не спрашивал, в отличие от некоторых других детей в приюте. Никто не подозревал, что у меня есть знание компрометирующих деревенских секретов. К примеру, я знаю, что Наруто был Джинчурики или что четвертый Хокаге – его отец. Спойлеры. У меня даже была правдоподобная отмазка. Мне вообще ниоткуда было знать, что у меня есть эта способность. На худой конец, они могут попросить образец моей крови, и я не уверен, что они что-то найдут, если проведут анализ. Мне немного любопытно, но я могу сказать, что хочу сохранить свой геном при себе, и я надеюсь, что Кумика будет на моей стороне, а не на его. Конечно, это тоже можно считать эгоистичным поступком, который не соответствует воле огня, но не все в деревне так преданы этой воле, как Хокаге. Верно, надеюсь, удача не подведет меня и сейчас. Это начало новой родословной, и Хокаге следует сообщить об этом немедленно, — подытожил доктор. Я ведь все равно буду ниндзя, верно? — спросил я немного обеспокоенно. Ох-ох, существует протокол для создания нового клана, — сказала Кумика, скрестив руки на груди и свирепо глядя на доктора. Такие вещи не начинаются, когда ему всего 8 лет. Спасибо, дорогая Абаасан. Я понимаю, — ответил доктор, выглядя немного разочарованным. Но Хокаге все равно придется сказать. Ну конечно, — ответила Кумика. И все должно быть спланировано заранее, но первое, что ему нужно сделать, это стать могущественным шиноби, чтобы он мог возглавить свой клан. Это понятно, — ответил доктор, и в его глазах появилось понимание. Да, это имеет смысл. Ну, в любом случае, сейчас он может быть свободен. Ну, если они думают о том, о чем думаю я, то это означает, что при создании клана человеку подсовывают большое количество женщин, чтобы создать клан. К несчастью для них, я самая большая ханжа во всех элементарных странах. Я не занимаюсь гаремами. Я не сторонник полигамии. Боже, как это расстраивает. Как бы то ни было, все, что сейчас имеет значение, это то, что я увернулся от очередной пули. Таким образом, у Хокаге будет действительно веская причина чаще навещать меня, и меня могут держать подальше от опасных миссий, пока я не докажу, что достаточно силен, чтобы справиться с ними. Я принесла запасную одежду. А теперь одевайся, и мы пойдем домой, если только ты не хочешь пойти в академию. Я очень хочу пойти на учебу, сказал я ей. У тебя восхитительная преданность к делу, сказала она с улыбкой, протягивая мне новую рубашку и брюки. Ну, после того, как Матрона заполнила для меня кое-какие бумаги, мы вышли, а затем зашли в приют, где захватили мне обед, и я снова отправился в академию. Серьезно, где Наруто? Надо будет поискать его, когда я вернусь домой. Плюс 150 опыта. 1050 опыта до уровня 3. На сегодня квестов нет. Ну и ладно. Что ж, пора искать Наруто. Я не видел его со вчерашнего утра. Мне нужно убедиться, что с ним все в порядке. И вот я вхожу в дверь приюта. Наруто. К моему облегчению, из-за угла послышались топот ног, и оттуда выбежал Наруто, который бросился ко мне, и обняв меня повалил на землю. Минус 10 АЗ все еще очки здоровья. Ой, дай суки, ты в порядке? Крикнул Наруто. Неужели он плачет? Да он плачет. Я слышал, ты убил кучу крыс, но они тебя искалечили, и тебя отправили в больницу. Да, я в порядке, ответил я. Извини, что заставил беспокоиться. Где ты был сегодня утром? Я пытался навестить тебя в больнице, но ты уже ушел, сказал Наруто, шмыгая носом и вытирая глаза. Упс, я не думал, что такое случается в реальной жизни. Ну, будем знать, что и такое бывает. Хех, извини, ответил я, и мы встали, после чего направились на кухню. Но все же спасибо, что навестил меня. Так на что это было похоже? Спросил Наруто, теперь выглядя нетерпеливым. Ты про что, Академия? Взорвался Наруто. Они действительно научили тебя убивать этих крыс за один день? Я просто кое-чему научился во время спарринга с девушкой, небрежно сказал я. Честно говоря, фиаско с крысами было самым захватывающим вчерашним событием. В самом деле, разве это может быть более захватывающим, чем учиться быть ниндзя? Спросил Наруто, с сомнением скрестив руки. В академии ты должен весь день сидеть и слушать, что скажут тебе преподаватели, объяснил я, а потом тебе придется спарринговаться с другими учениками, и через некоторое время это может стать действительно однообразным. Ну, может быть, для тебя, сказал Наруто, все еще выглядя обиженным. Ты все запоминаешь. Ладно, технически это правда, согласился я. Когда мы вошли в кухню, там были Рикю и Нара, стоявшие бок о бок с Матроной позади них, и они выглядели действительно подавленными. «Привет», — сказал я, помахав рукой. Я не был готов к тому, что они оба опустятся на четвереньки. «Нам очень-очень жаль, Дайсука-сан», — одновременно пролепетали они. «Мы и понятия не имели, что крысы так опасны», — сказал Нара. «С нашей стороны было очень глупо кормить их солдатскими таблетками», — добавил Рикю. «Мы должны были позаботиться о них сами, а не оставлять на кого-то другого». «И все в порядке, я принимаю ваши извинения», — сказал я, пожав плечами. «Теперь вы можете встать, пожалуйста». Они оглянулись через плечо на Матрону, и она медленно кивнула. Они встали. «Так зачем же вы давали крысам солдатские пилюли?» — спросил я их. «Мы думали, что борьба с крысами будет хорошим способом тренировать тайдзюцу», — ответил Нара. «Мы просто не думали, что они окажутся такими сильными. Я хотел попрактиковаться в ниндзюцу на них, когда мы научимся хотя бы некоторым приемам», — добавил Рикю с беспокойством. «Они хотели создать гигантских крыс, чтобы тренироваться против них и становиться лучше, как настоящие манчкины. Я одобряю». «Ладно, я не могу лгать, это была хорошая идея», — сказал я, игнорируя удивленные взгляды Матроны и провинившейся пары. «Но в следующий раз, когда вам придет в голову такая блестящая идея, сначала продумайте все, чтобы ничего не вышло из-под контроля и вы снова подвергли людей опасности. Мы обещаем». У этих двоих, как будто груз с плеч свалился, и они были счастливыми от того, что я не собираюсь их распекать. «Хорошо», — сказал я, улыбнувшись, радуясь, что все станет лучше. «Честно говоря, я надеялся, что эти двое не потеряют эту их искру безумия. В будущем это пойдет им на пользу». Мы поужинали, потом поговорили, а потом пришло время ложиться спать. Я повернулся, пошел в свою спальню и... Я вспомнил, что мне нужно проверить мегатонный удар Цунади. Поэтому я открыл окно и спустился по стене. Навык хождения по деревьям очень классный, так как я не хотел что-то сломать, а если я правильно оценил силу дзюцу, то это очень вероятно. Я осмотрел переулок и нашел большой шлакоблок. Поднимать его было нелегко, но мне удалось поднять его на высоту груди и положить на мусорный бак. «Хорошо, Я собирал всю чакру, какую только мог, в кулак и ударил по шлакоблоку изо всех сил. Боль потрясла мою руку, и ао. Проверка контроля чакры провалена. 62-70. Проверка тайдзюцу провалена. 32-70. Ваша рука искалечена. Да, спасибо, игра. Большое спасибо. Слезы потекли по моим глазам, и моя рука начала краснеть. Я снова поднялся по стене, влез в окно и лег в постель на час, чтобы проверить свою руку. Я проснулся через час, и моя рука была в полном порядке. Похоже, я точно буду злоупотреблять этим. Злонамеренно. Дни в академии превратились в неделю, а я все еще не видел никого, кого бы смог узнать. В частности, я искал Ли и его зеленый комбинезон. Погодите, он же не носил его, пока не вошел в команду Гая, не так ли? Что ж, это многое объясняет. Упс. Ну что ж, век живи, век учись. По пути на наше последнее занятие мы стояли и пропускали мимо другой класс, что случилось до этого только однажды. Я думаю, они любят, чтобы в коридорах было относительно тихо. В конце того класса шел Хьюго. В реальной жизни их глаза выглядят очень странно. Я имею в виду на самом деле. Это как будто они просто выглядят не так, даже немного жутко. Как будто возникает эффект зловещей долины. Это глаза, а глаза – это всегда глаза. Но в любом случае, там был Хьюго, и я почти уверен, что это был Ниджи. У него был такой же хмурый вид, его лоб был закрыт, и он смотрел только вперед. Ничего особенного, и я полагаю, что все члены семьи побочной ветви прикрывают свою печать. Долгие 4 года, часть 2. Когда я видел всю ту несправедливость, что творилось в клане Хьюго, мое чувство справедливости начинало восставать. Нет, нет, нет. Сейчас это все равно бессмысленно. У меня только 2-й уровень, и если я и смогу что-то сделать со всей этой приводящей меня в бешенство ситуацией, то явно на уровне, превышающем 50-й. С моей харизмой убедить их отпустить прошлое было невозможно, и это еще мягко сказано. Так или иначе, мы прошли мимо Хьюги по дороге в класс. Материал, подаваемый на уроке, был почти таким же, только немного под другим углом, отчего прирост опыта был значительно уменьшен. Меня тоже не так часто вызывали, даже когда я подпрыгивал на стуле и отчаянно махал рукой. Но это только злило Акавусинсия. Это имеет смысл. Другие студенты тоже должны показать уровень своих знаний, чтобы можно было максимально эффективно продолжить их обучение. Но это мешало повысить мне уровень, а ведь мне осталось всего 50 опыта. После школы я пошел домой не сразу, а решил прогуляться по Конохе в надежде что-нибудь найти, а если точнее, то все, что даст мне дополнительное количество опыта, но я ничего не нашел. Мне было грустно. Тем не менее, я вернулся домой, поговорил с Наруто. Рикю и Наре попытались присоединиться к нашему разговору, но у них, казалось, были проблемы с этим. Глупая единичка в харизме. На следующий день я сравнял счет, выиграв еще один спарринг с Хисака. Мизуки опять поставил нас в пару. Я думаю, он видел, как мы дрались в первый день, поэтому он и сделал это. Я видел, что она стала сражаться немного лучше, но все еще недостаточно, чтобы победить меня. На этот раз я пнул ее в живот только один раз. Бум-бум-бум. Вы повысили уровень. Достигнут уровень 3. Вы знаете, получение этого уровня показалось гораздо более пустым, потому что я заработал его, делая, наверное, самые скучные и рутинные вещи в мире. Вы знаете, постоянные спарринги и тренировки на самом деле ничего не делают, кроме того, что дают мне опыт, но они быстро становятся скучными. Никто не хочет тренироваться, спарринговаться со мной после первого раза, несмотря на все мои просьбы. Нет, я пока не могу, дай суки. Но все равно спасибо за предложение. Что, и снова получить пинок под зад? Нет, спасибо, ни за что, всезнайка. Есть ли какие-то плюсы, которые на самом деле оправдывали бы мои попытки игнорировать харизму? Потому что я чувствовал себя довольно жалко, не имея возможности подружиться ни с кем, кроме Наруто. Ну, я повторил свой выбор с прошлого раза, и мой контроль чакры достиг 82. А это значит, что я смогу попрактиковаться в Расингане и получить за его создание громадное количество опыта. Это также уменьшает вероятность испортить Бзюцу, как Наруто в конечном итоге сделал со своим теневым клоном. Говоря о Наруто, кажется, он начал свои знаменитые проказы, что делает меня счастливым, потому что это часть того, кем он был в каноне и что сделало его запоминающимся персонажем. Так что да, я одобряю такой поворот событий. «Бежим быстрее, дай суки!» — крикнул мне Наруто, пробегая мимо. Они уже рядом. За ним гналась пара мужчин, руки которых были склеены, и они ругались как портовые грузчики, пытаясь обойти друг друга и различные препятствия на их пути. Я рассмеялся и побежал за ним, хотя бы для того, чтобы убедиться, что с ним будет все в порядке. Прошло некоторое время. Я стоял в своей комнате. Я не собирался использовать Расинган. Я просто хотел создать его и подержать в руке. И я знал, что его силы хватит, чтобы уничтожить все в непосредственной близости. Хочется просто почувствовать эту силу под своим контролем. Поэтому я сфокусировал чакру в своей руке, как делал раньше, а затем начал вращать чакру внутри мячика, после чего начал вращать чакру против часовой стрелки. Потом я сделал мяч похожим на атом, а потом успех проверки контроля чакры. 82-80. Плюс 500 опыта. Вы изучили дзюцу, Расинган. Минимальный уровень, 20. Минимальный уровень ниндзюцу, 75. Светящийся шар в моей руке был прекрасен. Он светил мне прямо в лицо, и я чувствовал, как воздух вокруг меня искривляется и изгибается, и как он оказывает давление на мою кожу. Потом все прекратилось, и я почувствовал себя так, словно из меня выпустили весь воздух. А во, моя чакра исчезла. Это было всего за 2 секунды. Черт возьми, вот это облом. Уровень 20, это минимальный уровень, с таким высоким уровнем ниндзюцу. Я, вау, у меня только 3 уровень, а нужно 1000 опыта, чтобы добраться до 4 уровня. Мне смешно, что я был так взволнован, пойдя первый раз в академию, потому что думал, что это конец моей скуки. Ну, на данный момент это больше похоже на депрессию, но черт, никаких квестов, ничтожно малое количество опыта. Я просто, это бессмысленно. Недели превратились в месяцы, а месяцы, в год. Наруто неоднократно демонстрировал способность подбодрить меня, но это никогда не длилось долго. После моего первого года в академии Наруто тоже начал ходить в академию, что было потрясающе. Но это было тогда, когда Хокаге дал Наруто дом для его проживания, то есть он переехал из приюта, и я стал видеть его гораздо меньше. Мы по-прежнему обедали вместе, когда могли. Это не всегда получалось, потому что либо у него были неприятности из-за его розыгрышей, или ему приходилось делать кое-какие дела за обедом, что, как я заметил, не случалось ни с кем из других детей, либо вообще время наших обедов могло не совпасть из-за разницы во времени наших занятий. В конце концов, однако, мне удалось наскрести 1000 опыта и получить многострадальный 4 уровень. Итак, нужно потратить еще 20 очков. Я довел контроль чакры до 100, потому что овладение этим навыком было чем-то, что делало меня счастливым, как и многое другое. Я ненавижу тратить что-либо впустую, поэтому то, что этот навык позволяет мне каждую частичку чакры использовать правильно, что является для меня очень важным фактом. Мои последние 2 очка пошли в скрытность, доведя ее до 26. Теперь о перках. Итак, энтузиаст тайдзюцу все еще был там, рядом с быстрым учеником и настенным гусеничным движителем, но теперь он делил пространство с образованным, понимающим и почтовым бомбардировщиком. Образованный увеличивал количество очков навыков, которые я получал за уровень на 3. Понимание удваивало количество очков, которые я получаю из книг навыков с 1 до 2, а почтовый бомбардировщик увеличивал радиус действия взрывных печатей на 25%. Я получил возможность взять этот перк, будучи 4М уровнем и имея по крайней мере 25 фуиндзюцу. Что ж, образование нужно брать прямо сейчас, чтобы максимизировать его преимущества, и это один из самых нужных перков. Вот так, теперь я смогу довести какой-нибудь навык до 100 гораздо быстрее или смогу вложить дополнительные очки навыков во все понемногу. В общем, посмотрим. По-прежнему никаких квестов. Я продолжаю искать квесты, и нигде не могу их найти. Мой опыт теперь полностью перестал поступать, и я этим очень расстроен. Но я начинаю справляться со своим действительно плохим решением, которое заключалось в том, чтобы сделать мою харизму настолько маленькой. Вливание в себя историю и знания о странах, как бы в них ни превозносилось Коноха, было по-настоящему захватывающим. Сказку о мудреце шести путей было интересно читать в мифологическом смысле, хотя я очень надеюсь, что в этой игре он не появится. В библиотеке мне удалось найти несколько книг навыков. Всего их было 6. 2 были по дальнобойному оружию, и они позволили довести его до 19. Еще 2 были по тайдзюцу, что было удивительно, и они позволили довести его до 34, а последние два были по ниндзюцу и гендзюцу, и эти навыки теперь имеют по 18 очков в каждом. Но они вообще не меняют книги в библиотеке, так что я застрял с забавными, но бесполезными учебниками, и у меня нет денег, чтобы купить новые. Быть сиротой — полный отстой. Я все так и ходил на занятия. Спарринг во время занятий тайдзюцу был интересен, хотя бы потому, что я видел, как мои одноклассники становятся сильнее во время сражений со мной. Несмотря на это, меня никогда не побеждали. Хотя Хисака, самый частый мой спарринг-партнер, явно становилась лучше. На этот раз мы поменялись ролями, и именно она пнула меня в живот. После этого она выглядела такой довольной. Меня это скорее позабавило, чем рассердило. Еще появилось новое занятие, на котором мы изучали гендзюцу, который был самой чертовски трудной вещью. Этому нас учил новый сенси, Танге Михака. У нее были короткие черные волосы и темные глаза. Мы действительно мало общались. Я был хорош в теории, которая была в книгах и разрушении гендзюцу, но с наложением гендзюцу у меня были проблемы. Я не думаю, что это действительно моя вина, хотя мой навык в наложении гендзюцу начал постепенно расти. Я думаю, моя основная проблема скорее в том, что мне действительно нужно использовать свой мозг для этого, а не пусть моя статистика сделает это за меня. Но все равно результаты были средние, чего и следовало ожидать с моим таким же средним восприятием. Но мне нужно было что-то подобное, чтобы держать себя в тонусе. Хотя все равно было неприятно. На последнем занятии мы изучили основополагающие принципы дзюцу. Ручные печати. Большая часть урока была потрачена на практику и упражнения по увеличению гибкости рук, а также на обработку переходов от одной ручной печати к другой. Мне потребовалось всего 2 секунды, чтобы разобраться в этом, поэтому я просто делал все более и более сложные последовательности ручных печатей просто от скуки. Но тут Акава-сенсей произнес волшебные слова. «Ладно, класс, сегодня я покажу вам дзюцу, и вы должны будете попытаться его повторить. Пожалуйста, встаньте рядом со своими столами». Я был готов, я родился готовым. Я был так готов, что вскочил со стула прежде, чем он закончил говорить. Должно быть, я выглядел довольно глупо, стоя там с этой широкой улыбкой на лице, но мне было все равно. Эта дзюцу называется техника деления тела. Она создает иллюзорного клона. Вот печати. Овца, змея, тигр. Начали. Я очень быстро сложил печати. Успех проверки ниндзюцу. 18-10, плюс 25 опыта. Чачин. Пропел я в голове вместе со звоном в ушах от сообщения. Рядом со мной, в облаке дыма, появился мой иллюзорный двойник. Это было все равно, что смотреть в камеру, расположенную позади меня. Но я мог манипулировать клоном, который повернулся ко мне, и я увидел, как я выгляжу. Странно было смотреть на себя не в зеркале. Я думал, что мое лицо будет немного более ярким, чем это. Было похоже, что я смотрю на статую или что-то в этом роде, и не потому, что это была иллюзия. Даже когда мой двойник поменял выражение лица, лицо все равно создавало ощущение неправильности. Ха, возможно, из-за моей неопытности в технике или низкого уровня владения ниндзюцу моя копия получилась такой невыразительной. Но у меня было подозрение, что это было довольно точное представление обо мне. Глупая одинка в харизме. Я оглядел класс, дым от создания клонов остальными учениками быстро рассеивался, и лишь некоторые преуспели в создании клона с первой попытки, причем их клоны лежали на полу, выглядя как дохлая рыба после того, как она несколько раз упала с 10-го этажа. Пробуйте по новой. Хорошо. В конце концов, создать клона получилось у всех, но это было уже в конце дня, когда класс был отпущен домой. Хорошо, следующим дзюцу будет либо техника замены, либо хинге. Хинге было бы для меня сверхполезно. Я надеялся с помощью него временно увеличить себе харизму. Это было бы очень круто. Время пришло. Сначала нас учили заменяющему дзюцу, и ну, это действительно будет полезным. Обычно я нахожусь на некотором расстоянии от того места, где стоит деревянный брусок, и меняюсь с ним местами после применения техники, но я понятия не имею, как вообще эта фигня работает. Дзюцу сбивало меня с толку еще до того, как я попал сюда, и я думаю, что оно будет продолжать сбивать меня с толку и после. Я предполагаю, что для того, чтобы понять это, мне нужно более высокое восприятие и гораздо меньший интеллект. Как бы то ни было, это работает, и, вероятно, на каком-то уровне этим можно злоупотреблять, а может и нет. Я этого не понимаю. Интересно, смогу ли я подправить его так, чтобы замениться не на деревянный брусок, а просто на воздух. Мгновенная телепортация. Потом, наконец, Хинге. О, Хинге, умение, которое я так долго ждал. Пожалуйста, пусть это будет эквивалент виноградных ментатов или красивого костюма или чего-то, что увеличивает мою харизму. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Собака, кабан, овца, чачинг, успех проверки ниндзюцу. 18-10, плюс 25 опыта. В сочетании с опытом, полученным от техники замены, мне осталось всего 1675 опыта до 5 уровня. Ура! Я принял вид Хокаге, как было велено. Уменьшение моей чакры было незначительным. Моя чакра все равно восстанавливалась, но гораздо медленнее, чем я ее тратил. Хорошо, я думаю, что смогу поддерживать этот дзюцу во время школы. Не во время практики тайдзюцу, если только я не узнаю версию, которой владеет Цунаде. Хмм, придется попробовать представить другую версию меня, менее похожую на статую. Посмотрим, что у меня получится. Просто заметил, что я часто подражаю Цунаде с какой-то смесью Наруто. Это не так уж плохо, но есть зачем присматривать. Если мои техники станут слишком похожими на их техники, кто-то, кто имеет опыт борьбы с одной или другим, может победить меня, зная мои недостатки. В любом случае, когда урок закончился, я направился домой. Я не столкнулся с Наруто на выходе, но ладно, я должен пойти проверить это. Я добрался до своей комнаты, создал Хинге, который выглядел так, как я думал, что должен выглядеть, и проверил свою статистику в черной книге. С, П, Е, Ц и А, Л. Сила. 5. Восприятие. 5. Выносливость. 5. Харизма. 4 плюс 3. Дальше я не стал смотреть, у меня получилось. Это не одурачит Хьюгу или кого-то, у кого есть сенсорные способности, но по крайней мере я теперь смогу нормально общаться с людьми. Хорошо, теперь я действительно взволнован. Социальная активность. Я очень рад возможности быть замеченным студентами в возрасте от 8 до 9 лет и поговорить с ними. Моя жизнь и вправду стала странной и, возможно, немножечко жалкой. Долгие 4 года, часть 3. Задание получено. Станьте шиноби Конохи. Сдайте выпускные экзамены. Ой, черт, да. 4 года в академии, проведенные почти без друзей, свелись к этому моменту. Я теперь выпускник. О, я вскочил с постели и в рекордное время оказался в академии. Хинге немного помогло решить мою проблему с общением, и все стало немного лучше, но я все еще был готов покинуть академию навсегда и сделать дерьмовую тонну квестов, чтобы получить дерьмовую тонну опыта, чтобы получить дерьмовую тонну уровней. Я сидел на своем месте и ждал начала первого экзамена, которым было тайдзюцу. Мы все собрались в тренировочной комнате, а Мизуки стоял на центральной площадке, на которой он продемонстрировал нам множество движений на протяжении всех этих лет нашего обучения. Мы все были его тренировочными манекенами. Мы все хотели оторвать от него кусочек, ну просто на память. Ладно, начал Мизуки. Пора сдавать выпускные экзамены. Я буду вызывать вас в алфавитном порядке. Чтобы пройти этот тест, вы должны нанести мне удар до того, как закончится время. Звучит достаточно просто. При условии, что его мастерство не намного выше моего, я смогу ударить его довольно быстро. Письменные экзамены пока дзюцу должны быть еще легче. Единственное, о чем я действительно беспокоюсь, это броски кунаев. Моя точность далеко не 100%, учитывая мои характеристики, а мне нужно попасть хотя бы 3 из 5. Процент моих попаданий недостаточно хорош, чтобы гарантировать мне беспроблемное прохождение экзамена. Но удача еще никогда меня не подводила. Симода Дайсуки назвал мое имя Мизуки. Время шел. Я подошел к центру площадки. «Займи свою позицию», — сказал он. Когда я подчинился, он продолжил. «Начинай». Я прыгнул вперед и нанес первый удар, от которого он увернулся, отпрыгнув немного вправо. Он попытался нанести удар мне в бок, но я успел его парировать, сразу же попытавшись нанести удар ему в лицо. Он нырнул под него и пнул меня ногой. Я отскочил в сторону и попытался ударить его по руке. Он отодвинулся в сторону и попробовал ударить кулаком и увидел возможность. Я схватил его за плечо и использовал его удивление этим фактом, чтобы ударить его по лицу. Раздался звонок. «Подождите, что? Не может быть, чтобы это заняло так много времени». Прозвенел звонок, возвещая конец экзамена. Фух, еще секунда и я бы провалился. «Хорошо, Симода», — сказал Мизуки, потирая щеку, в которую я его ударил. Ты прошел экзамен тайдзюцу, Чачин. Плюс 250 опыта. А теперь мы даем опыт. Накинув свое хинге обратно, я присоединился к остальным ученикам. Хорошая работа, сказала Хисака. Спасибо, ответил я с улыбкой. Я немного удивлена, что ты не ударил его ногой в живот, прокомментировала с ухмылкой она. О, ха-ха, ты ведь никогда этого не забудешь, верно? Эй, в первый раз, когда мы спарринговали, у меня был синяк в форме отпечатка сандалии в течение недели, ответила она, приподняв бровь. Я даже не догадывалась, что кто-то может так сильно пнуть. Ух ты, критические удары, они реальны. Я тоже, последовал мой ответ. В конце концов, Мизуки закончил проведение экзамена. Неудачники были отправлены домой, чтобы вернуться после перерыва, если они вообще захотят вернуться. Потом мы пошли на полигон. Для того, чтобы пройти эту часть экзаменов, мы должны были попасть в цель 3 раза, и один из этих раз должен был быть в яблочко. Сигнал был дан, и один за другим кунаи были брошены. Прозвучал сигнал «все чисто», результат был зафиксирован, и ученик пошел собирать кунаи. Этот процесс повторялся снова и снова. Когда подошла моя очередь, я взял кунаи и начал бросать. Первый бросок и промах, так как кунай пролетел мимо цели. Второй бросок и снова промах, так как теперь улетело слишком низко. А нет, хорошо, успокойся, все будет хорошо. Осталось еще 3 попытки. Это можно сделать. Просто успокойся и расслабься. Я бросил 3-й и попал в цель на внешнем кольце. Я бросил еще 1 и снова попал во внешнее кольцо. Теперь я был весь в поту. Если я потерплю неудачу, это будет полный отстой. Так, Дженкинс. Я бросил свой последний кунай, и он снова прошел сквозь мишень и вонзился дерево, на котором она висела. Чачин. Плюс 125 опыта. Я чуть не рассмеялся от облегчения, но сдержался. Фух, хорошо, это было страшно. Когда прозвучал сигнал «все чисто», я шагнул вперед и сгреб те кунаи, что лежали на траве, а затем те, что были воткнуты в край мишени. Затем я попытался вытащить последний кунай. Проверка силы не удалась. 5-7, Мизуки Сенси. Он появился слишком быстро. Опять, да, Сенси, нервно улыбнулся я. Ну, если есть что-то, что я должен сказать о твоих навыках метания, начал Мизуки, вцепившись в мишень обеими руками. Он вышел, на этот раз без особых проблем, но как и следовало ожидать, кунай, брошенный с очень большой силой, выглядел, мягко говоря, не очень. Я явно не хочу быть тем парнем, который получит такой удар. Спасибо, Сенси, сказал я, почтительно кланяясь. Надеюсь, в этом мире он все же не предатель. Он не так плох, как я думал, но и я не Наруто. Итак, нас снова направили в класс, где нас ждал письменный тест Акава-сенси, наблюдавший за нами, когда мы вошли. Я занял свое обычное место у окна в углу в ожидании начала, и оно не заставило себя долго ждать. Хорошо, вам предстоит письменный экзамен. Он состоит из 20 вопросов, и для того, чтобы его пройти, вы должны ответить минимум на 15 из них правильно. У вас есть 30 минут. Хорошо, это будет несложно. Начали, сказал Акава-сенси. Я приступил к написанию ответов. Успех проверки интеллекта. 10-5. Тест я закончил за 10 минут. Это было до смешного просто. Самый сложный вопрос требовал 7 ку в интеллекте. Я 2 раза проверил каждый ответ, и убедившись, что в углу стоит моя подпись, я сдал работу. Чачин. Плюс 250 опыта. Интересно, является ли такое большое количество опыта игровым способом извинения за отвратительно долгое время между квестами? Это было бы уместно. Мне нужно еще, так проверить книгу. Нужно еще 1050 опыта, чтобы достичь 5 уровня. Блин. Итак, по прошествии 30 минут все ученики сдали свои тесты. Нас попросили собраться в шеренгу и подождать своей очереди на проведение финальной части экзаменов. Той части, в ходе которой мы должны продемонстрировать наши дзюцуну, вы, наверное, помните, тот момент, когда Наруто облажался и был вынужден украсть свиток, который дал ему его лучшую технику и позволил ему стать Хокаге. В конце концов настала моя очередь. Акава-сенси, Мизуки-сенси и Танги-сенси сидели за столом в конце комнаты. «Еще раз здравствуй, Симода», — кивнул мне Акава-сенси. «Ты готов начать?» Я уверенно кивнул. «Я могу сделать все 3». «Кто-то очень уверен в себе», — сказал с ухмылкой Мизуки. «Выполнение всех 3 будет излишним», — сказал Акава-сенси. «Нам нужно только 2 дзюцу, это Буншин, техника деления тела, и Хинге, техника перевоплощения. Ха, почему именно эти две? Я поднял руку. У тебя есть вопрос? Весело спросил Танги. Да, почему именно эти две? Спросил я. Потому что техника замены не так проста в исполнении, и для прохождения экзамена хватит и двух дзюцу, ответила Кавасинси. Все студенты должны исполнить на экзамене только две техники, но наставники, к которым вы попадете после распределения, знают, что студенты могут нуждаться в дополнительной тренировке техники замены после академии. Итак, ты готов начать? Да, сенси, кивнул я. Буншин но дзюцу. Два клона быстро появились рядом со мной без облаков дыма. Хэнги но дзюцу. И я превратился в Хокаге. Отличная работа, похвалила Кава. Твой контроль чакры восхитителен. Ты даже не представляешь, насколько. Клоны выглядели хорошо, кивнул Мизуки. Маскировка Хокаге была правдоподобна, кивнул Танги сенси. Но у меня есть один вопрос. Хаэм, почему ты начал носить Хинги самого себя? Я моргнул. Потому что без него я похож на неправильную статую. Понятно, сказал он. Я надеюсь, ты дойдешь до того момента, когда оно тебе не понадобится. Спасибо, сенси, сказал я, кланяясь. Итак, поздравляю, сказал Лакова. Ты закончил академию и теперь можешь считаться генином. Чачин. Плюс 250 опыта. Я вздохнул с облегчением. Спасибо, сенси. У нас есть протектор для лба, если ты, конечно, не предпочитаешь повязку или ремень, сказал Танги, заставляя появиться три коробки. Я прошел вперед и увидел каждый из вариантов. Я никогда не носил ни шляп, ни повязок, но я носил ремни. Мне нравятся ремни. Итак, имея это в виду, в какой находятся ремни? Вот в этой, улыбнулся Танги сенси. Я заметил, что эта коробка была немного наполненнее, чем коробка с повязками, но ремни выглядели стильно. Я схватил один черного цвета и обвязал его вокруг талии. Еще раз спасибо, сенси, сказал я, снова кланяясь. Ты молодец, ответил Мизуки. Встретимся здесь завтра в 07:00 для распределения по командам, сказал Лакова сенси. Придется заполнить кое-какие бумаги. Свободен. Хай, я понял намек и поспешил уйти. Выйдя из комнаты, я почувствовал себя счастливым. Я почувствовал гордость, большую гордость. Несмотря на мой эмоциональный багаж, который было трудно разобрать даже при ежедневных медитациях, несмотря на трудности, которые я испытывал, я сделал это. Я, Генин, квест завершен, станьте Шиноби Канахи. Плюс 1000 опыта. Бум-бум-бум-бум. Вы повысили уровень. А да. Итак, моя проблема с харизмой временно решена, так что я в порядке. На сегодня. Мегатонный удар, который в конечном итоге станет моим главным источником урона в начале игры, нуждается в тайдзюцу 70, поэтому я вложил в него все 23 очка, доведя тайдзюцу до 57. Путь домой был медленным, вокруг меня родители поздравляли своих детей с тем, что они стали шиноби. Интересно, что бы подумали мои родители, если бы узнали, что я стал солдатом. Я весело фыркнул. Они были бы огорчены. Новая команда, знакомые сенси, часть 1. Было уже 6:30 утра, а я все еще не спал. Видите ли, в играх вы можете бодрствовать столько, сколько захотите, без каких-либо болезненных последствий. Если моя теория была верна, то так было и здесь. Я не спал всю ночь, занимаясь, ну, вообще-то я писал, в частности, фанфик по Fallout, на английском языке. Это казалось вполне уместным. Как только наступило 7:30, я использовал свечу, чтобы сжечь его. Речь шла о встрече единственного выжившего и курьера и установлении отношений между Содружеством и Махави. Это было тем, что я хотел бы увидеть по-настоящему, до того, как я умер. Во всяком случае, со мной все было в порядке, так что нужно смотреть в будущее. Знаете, если бы тренировки действительно увеличивали мои характеристики, я был бы гораздо могущественнее, чем сейчас, потому что у меня было бы все время в мире, чтобы поработать над своими навыками. Итак, я оделся, пристегнул ремень и направился в академию. Квест добавлен. Шиноби, соберись. Познакомьтесь со своей командой и Джоунином сенсеем. Мне лучше получить за это опыт. Мне пришло в голову, что я не знаю, где находится квартира Наруто. Надо будет спросить его в следующий раз, когда я увижу его за обедом. Подождите. Думаю, нас выпустят пораньше, если точнее после встречи с нашим Джоунином сенсеем. Так что я могу не увидеть его за обедом. Вероятно, есть реестр или что-то подобное, что я могу проверить. Нужно рассказать ему хорошие новости. Погоди, он что, качался на этих качелях после экзаменов? Ох, мне аж стало плохо. Нужно найти его как можно скорее, узнать, все ли с ним в порядке. А что, если он уже закончил учебу? Это было бы интересно. Я имею в виду, я не думаю, что я оказал достаточно влияния на него, чтобы он смог сделать это, и он никогда не говорит мне о том, какие у него успехи в учебе, и никогда не просил о помощи, но это возможно. Я имею в виду, я знаю, что в каноне он сдавал экзамен 3 раза, прежде чем, наконец, сдал, так что, хм.